ставни от дождя и лед меня. Только нашу с вами встречу этот дождь не от меня. Постучался к вам в окошко 5 минут и ровно час. Ни ответа, ни привета не дождался он от вас. Как-как-как стучит дождь. Я просил, чтоб он смелее к вам в окошко постучал. Вот уже идет неделя, к вам стучится дождь в окно. Ни ответа, ни привета не дождался все равно. Стучит дождик, как-как-как. Стучит дождик.